генерал», — приветствовал я, вытягиваясь по стойке смирно. «Тировояр, флотская разведка, начальник рейдерских групп, хотел лично сказать вам спасибо за моего сорванца, тот рейдер, который вы вытащили с Флиома-4, Варм-6, что лежал на грунте, вы его с планеты подняли, а этот, признаться, я даже не знал, как называется та планета, не до этого как-то было. Именно из-за этого рейдера я и получил перевод на новое место. Это флот, капитан, но вы же знаете, почему вас перевели, к сожалению, знаю», кивнул я. «Ничего, капитан, надеюсь, на новом месте будет не хуже. Кстати, аварская дипломатическая миссия, которую вы так бесцеремонно уравняли с пиратами, после тщательной проверки ваших действий отказалась подавать ноту протеста. По каким признакам я должен был понять, что они действительно дипломаты? По их наглым рожам, вели они себя как пираты, выглядели как пираты, не подчинялись прямым, законным приказам, значит, пираты. Точка. К вам нет претензий. В службе безопасности почитать ваше личное дело, разумеется, не дали, но кое-что мне все-таки известно. На том рейдере, что вы вытащили, служит мой сын. Так вот, он не раз слышал от ваших техников прозвище, которое они вам дали. В этот раз я вижу, что вы это прозвище полностью оправдываете. Еще раз большое спасибо, капитан. Вызывали, ваше величество, адмирал Биц. Я недоволен. Почему я должен повторять свои просьбы несколько раз? Я, кажется, просил вас задвинуть подальше Ассварга. Коль ему стукнуло в голову пройти древний обряд обретения оружия, про который уже вся аристократия благополучно забыла. А тут мне поступает доклад, что он только в течение месяца попал в два инцидента. Я прошу меня простить, ваше величество. Я в точности исполнил ваши указания. Засунул глубоко в тыл на базу обеспечения в отряд комплектации. Так этот выскочка всю базу на уши поставил. Он же бешеный. Командующий базы докладывает, что к парню прилипло прозвище Волкодав. Он еще в учебке такие чудеса показывал, что иному офицеру не под силу. Боевого полковника, инструктора по рукопашному бою размазал по спортзалу, а на стрелковой подготовке делали ставки с инструктором, кто сколько выбьет. Мне не нужны оправдания, адмирал. Мне нужно, чтобы парень тихо сидел глубоко в тылу, а не лез в драку. За его родом три технологические цепочки, одна из которых высшего порядка, это вы понимаете. Не станет его, не будет технологий. Родни у него нет, он из новообретенных. Так что уж постарайтесь, а то не успели вытащить из одного конфликта, как он уже целым крейсером командует, в бою. На тот момент он остался старшим по званию, вот и скин корабля и назначил его исполняющим обязанности. Это объем, ваше величество. Знал бы наперед, что такое может случиться, отправил бы его в составе эскадры. Император недовольно смахнул документ из голографического экрана на рабочем столе и встал, обойдя стол, приблизился к адмиралу, глядя на него чуть снизу. Приставьте к нему телохранителей, окружите мобильным соединением тяжелых линкоров, но чтоб ни один волос с его буйной головы не упал. У меня тут и без высших аристократов проблем хватает. На мою корону облизываются сразу три наследника, они сколотили альянсы и вбили клин даже в силовые структуры. Выберите, наконец, позицию Биц. До того, как началась эта возня вокруг трона, вы пользовались моим доверием, адмирал. Прошу вас, не разочаровывайте. Ведь это так просто. Затолкать буйного мальчишку подальше в угол. Пусть он тихонько отрубит свои 5 лет и уйдет со службы майором. Вытянет же он на такое скромное звание. А если не вытянет, так подтащите. Учить вас, что ли? Пару орденов за заслуги перед империей. Ваше величество, я уже распорядился. Искин генштаба полностью одобряет мой выбор. Более тихое место еще поискать, уверяю вас, на той базе десятки лет ничего не происходило. Займется научной работой. К тому же там просто цветник, в научном отделе одни молодые девчонки, а Сварг парень молодой, бодрый, в его возрасте мало кто головой думает, вот пусть о девках думает. Очень на это надеюсь, адмирал. Я тут поднял архивы по его династии, те еще отморозки, скажу я вам, война у них в крови, задиры, авантюристы и дуэлянты. И если молодой герцог хоть на 10% соответствует репутации его предков, то лучше сразу лет на 5 заморозьте его в криокапсуле. Я тоже материал разведки смотрел, ваше величество, не получится заморозить. Он владелец довольно крупной корпорации, которая на 100% обеспечивает интересы аграфов. А там еще и дворфы с какого-то боку и тоже постоянно интересуются успехами своего протеже. Как они связаны, пока непонятно, но задвинуть парня далеко, под секретность не получится, если вы его только к себе в адъютанты не возьмете. Тем самым нарисовав мишень у него на лбу, вы в своем уме, адмирал, сейчас любой, кто ко мне приблизится, потенциальный кандидат на тот свет, нет, в тыл подальше, чтобы он в этом бардаке никаким боком не принимал участия. Могу я рассчитывать на вас, адмирал? Так точно, ваше величество, прослежу лично. Вот и хорошо, а то что-то я все больше теряю контроль над ситуацией, и вот такие вот мелочи выбивают из колеи. С новыми технологическими цепочками от этого сварга еще предстоит разбираться. Палата лордов уже потирает ручонки, паразиты нацелились на его прибыль, шакалы. Не знаю, сколько смогу отбить, но в будущем парня ждет неприятный сюрприз. Барские замашки. Через два дня мне отдали приказ перегнать крейсер на ремонтную базу флота, ту самую, откуда мы вылетели две недели назад, где еще заправщик подорвался, и на которой я так и не сошел, пока была возможность. Там корабль встанет на капитальный ремонт, команду отпустит в отпуск, назначит нового капитана и проведут пополнение штата. Прибыв на базу, я опять подписал кучу документов, сдал все полученные коды, попрощался с командой, которая в честь моего отбытия устроила вечеринку в местном баре. На следующий день к моему новому месту службы выходил тяжелый транспорт обеспечения с группой поддержки. Меня отправляли вместе с ним. Грузовик, конечно, не крейсер, тихоход, но мне торопиться некуда, служба-то идет, а у меня все предписания на руках и время задержки в них учитывается. В этот раз никаких происшествий не было, долетели нормально и тихо, только очень медленно. Орша-3. Как я уже говорил, планета класса П – это просто условное обозначение без нюансов. Местные, точнее сказать, прикомандированные к военной научной базе на этой планете, назвали ее в плюс. Ну, не было в империи более тонкой квалификации планет. Тут все просто, есть пригодная для дыхания атмосфера, есть органика, годная в пищу или на переработку в биореакторы, все – Б-классы. А тот факт, что дышать тяжело, потому что низкое парциальное давление – и местная биология несколько взбалмошная и весьма агрессивная, да и климат такой, что лучше не вспоминать про мою планету Каторгу. Это, кстати, считалось планетой-заповедником, закрытой для массового посещения. Короче, планета размером с Марс, ну или чуточку больше. Есть атмосфера, пригодная для дыхания, но очень разряженная, дышать трудно, как на Земле, в горах, на высоте около 5000 метров над уровнем моря. Плюс при этом, ось планеты, как и у Калдана, совершенно вертикальная, а вот орбита несколько вытянутая, эллиптическая. Так что смена времен года здесь ярко выраженная. Но даже так называемые летние месяцы любому покажутся сущим адом, потому что среднесуточная температура редко поднимается выше 10 градусов в самый жаркий сезон. В среднем годовая температура на экваторе, где собственно и можно хоть как-то существовать, колеблется от плюс 10 летом до минус 50 зимой. Напомню, это на экваторе. На полюсах и вовсе вечные снега и льды. Вот бы сдвинуть орбиту планеты хотя бы на четверть астрономической единицы к местной звезде, стало бы теплей, но не факт, что лучше. Разглядывая планету с дальней орбиты, можно было заметить ровненький белый шарик, почти лишенный облаков, с зеленой полоской таежных лесов вдоль экватора. Разумеется, база находилась на самом экваторе, на обширном низком плато, к которому со всех сторон подступали дремучие, с огромными, как тяньшанские ели, деревьями. Основная часть базы была углублена в скалу на добрые 150 метров, на поверхности осталась только высокая наблюдательная башня, сторожевые системы закрытого наглухо периметра и причальные сооружения, большие раздвижные площадки, на которые можно было усадить крупный планетный челнок прямо на поверхность, или раздвинуть створки и принять во внутренний ангар верхнего яруса. Три научных центра самой базы с единым командованием занимались разработкой электроники, некое обобщенное название нескольких отделов с совершенно разными задачами. Экспериментировали с волновыми эмиттерами и полями, а также проводили исследования устройств, призванных стабилизировать гипердвигатели. Все три направления были секретными, новаторскими и даже революционными. Поэтому ученых охранял целый полк планетного базирования с мощнейшими системами ПВО, ПРО и тяжелой наземной техникой. С орбиты станцию прикрывала автоматическая малая орбитальная база, также военного образца. Помимо охранного полка, на базе еще был перевалочный пункт и одна из тренировочных баз флотской разведки. Плюс отдел службы безопасности в расширенном составе, потому как все-таки секретность, Бдеть за возможной утечкой надо строго. Меня определили в инженерную группу обеспечения, и вместе с тем, куратором от штаба в направлении электроники. Я как штабной, с личным подчинением высокого чина из штаба, стал третьей силой, так сказать. Первым был генерал Саран, под его управлением был полк десанта, охранявший ученых. Вторые — служба безопасности флота, эти уже следили за генералом и за персоналом, то и дело устраивая проверки. Третьей силой, если можно так выразиться, стал я. Но на меня где сядешь, там и слезешь. Моя задача — присматривать за ходом научных исследований, так как я умудрился некоторые базы по электронике, программированию и кибернетике поднять аж до 8-го ранга. СБ мне мешать не могут, и лезть в мои дела тоже, я штабной. Генерал Саран тоже лезть не может, у меня полный допуск, так что могу шляться где угодно, даже в закрытых секторах, куда и самому генералу заходить не положено. Разведчики на базе вовсе не при делах, у них отдельный сектор и полная автономия, они от нас никак не зависят. У них и комплекс, изолированные свои коды доступа, свои ангары и автономное энергопитание. Единственное, что общее, это взлетно-посадочный ангар и столовая с зоной отдыха. Этим пользуются совместно. Инженерно-техническую группу возглавлял майор Таров. Простые ремонтники, два инженера, сам майор и его заместители, 30 техников разного профиля. Я был приписан к ним как третий, запасной инженер. Но, как сказал сам Таров, тут и одному инженеру делать нечего, вся основная работа ложится на плечи техников. Доложившись у начальства, получив предписание, я с удовольствием разместился в неплохой двухкомнатной квартире с большими искусственными окнами, передающими реальную картинку с поверхности. Единственный недостаток – общая столовая с синтезатором 8-го класса, флотский стандарт. Здесь же в столовой познакомился с майором. На вид очень спокойный мужик, без военной жилки, как говорится, несколько расслабленный. Черные волосы, темно-карие глаза, чуть бледноватая кожа и довольно рыхлая, совсем не спортивная фигура. Выглядел майор лет на 45-50. А привет, Сварк, мне на тебя большой босс уже прислал все распоряжения. Я Ельцтаров, главный инженер базы, а ты слишком молодо выглядишь для капитана. Я штабной, там карьера быстро делается, пояснил я довольно туманно, но Ельц сделал собственные выводы. А, так ты из этих, папа владеет крупной фирмой или даже корпорацией, а сынок делает карьеру во флоте. Впрочем, ладно, это не мое дело, я не хочу ссориться и наживать себе врагов. Я смотрю, что у тебя полный подтвержденный 7-й ранг, очень круто, самое то для хорошей карьеры. Твой кабинет на 2-м уровне, от жилого пешком минут 10 неспешного хода. У нас база, а не корабль, так что вахт нет, рабочая декада по 10 часов в сутки, 3 дня выходных. По документам, ты мой второй помощник, но я смотрю, у тебя свои обязанности куратора. Вот и занимайся своими делами спокойно. По нашим проблемам, если что серьезное случится, то тогда прошу помощи, а так, ты сам по себе. А как тут в целом? Есть свои правила, обычаи, а то я до этого только на пустотных станциях обитал. Тут все сами по себе, у всех свое начальство и в дела друг друга стараются не лезть. Целей будешь. У тебя, кстати, допуск выше, чем у меня, так что относишься к ученой братии, а мы к охране, над нами генерал Саран, а вот тебе он не указ. Разместить, выделить рабочее место, обеспечить все необходимое для выполнения поставленных перед тобой задач. Вот и все, что от нас требуется. СПшники могут тебя контролировать, но только в рамках комплекса, у них тоже такого допуска, как у тебя, нет. А над учеными стоит гражданский, этот сюда не прилетает, руководит отделами через связь и только собирает отчеты. К тебе он тоже никаким боком не относится. Тебя послушать, так на этой базе мне и вовсе никто не указ, ухмыльнулся я, дожевывая ужин. Так и есть, капитан, у тебя прямое подчинение штабных, ты в рамках особых полномочий. Так что устраивайся, привыкай. Жизнь у нас здесь тихая, спокойная, все всем довольны. В этот момент в столовую вошли пара десятков человек в лабораторных комбинезонах, два техника и 5 солдат из охранного полка. Майор как-то сразу от меня отстранился, кивнул на прощание и поспешил удалиться. Собственно, мне его консультации не очень-то были и нужны. Базой управлял кластер эскинов 9-й серии класса линкор, так что избыточных вычислительных мощностей у него было навалом. Вот мы с ним и пообщались, пока я только собирался идти в столовую. А все, что узнал от майора, так об этом можно было легко догадаться, просто наблюдая и делая однозначные выводы. Дисциплина на базе ниже плинтуса. Судя по записям из киноплановые учения по эвакуации штатным работам проводились в последний раз 5 лет назад. Куча инцидентов среди военных, эти шли под протокол. Склоки и скандалы в гражданской части базы не фиксировались, но были перманентными. Много нарушений дисциплины в связи с употреблением алкоголя. Вояки, спевшись с учеными, где-то добывали этиловый спирт для протирания микросхем. Причем не только солдаты, офицеры тоже не раз залетали на штрафы и взыскания. В этом отношении генерал был строг, если ему удавалось кого-то поймать. А судя по схемам базы, укромных мест тут навалом. Изначально этот комплекс рассчитывался на 50 тысяч, а обитает в лучшем случае всего 3 с небольшим тысячи. Пока все нравилось. Среди ученых, да и среди солдат немало девчонок. Тоже маленькое негласное правило для флота, женщин, поступивших на службу во флот, если только та не собирается лепить карьеру, обычно держат на планетарных базах. Долгое пребывание в космосе плохо влияет на репродуктивную функцию. Капсулы, конечно же, все это нивелируют, но зачем, если можно просто держать на планете девушек и женщин, не осложняя им жизнь? Здесь в Содружестве, из-за высокой продолжительности жизни, выходит замуж и женится довольно поздно. Битва за достойное место в этом мире, карьера, деньги, все это стоит на первом месте. Все остальное вторично. Секс без всяких обязательств, как дополнительная физическая нагрузка к тренажерному залу и вместо гормональных стабилизаторов, это пожалуйста, сколько угодно, но вот любовь и продолжение рода, это позже, когда нашел себя, как говорится. Устроив небольшую перестрелку глазками с девчонками из лаборатории, я поспешил занять рабочий кабинет. Это у меня по расписанию был ужин, а вот на базе раннее утро, начало рабочего дня, так что буду привыкать. Кабинет большой, уютный, светлый, с такими же огромными окнами, как и в моей квартире. Большой рабочий стол, персональный терминал с подключением к общему кластеру. Вот на нем и буду работать. Мой персональный эскин остался в квартире. С базовым их лучше не знакомить, если и придется переносить какую-то информацию, только через твердый носитель. На таких базовых эскинах с надзором от СБ, столько всяких блох и закладок, что даже я со своим 8-м уровнем программирования не сразу найду. Ожидал чего-то другого, большей военщины, что ли, казенщины какой-то. Начальство мне, конечно, неплохое местечко для службы подыскало. Я сам хоть и маленький, но все же начальник. Мое собственное начальство далеко, и требует только раз в неделю отчеты в письменной форме о перспективах тех или иных научных разработках, которые ведутся в лаборатории. Числюсь я в штабе, а здесь у меня длительная служебная командировка, со всеми полагающимися доплатами с занесением в личное дело. Так что гуляй, рванина. Я уже составил комплекс заявок на доставку в мое распоряжение малого тепличного комплекса для планет классов с автономным реактором и небольшим семенным фондом из моей собственной коллекции. Кстати, я как владелец аграрной корпорации имею собственный вклад в имперский семенной фонд, а я в свое время скупал семена из империи Галанти, высаживал на планете Калдан, что приравнивается районированию сельхозкультур. Это относится только к тем семенам, что выращивал в открытом грунте. Семена таких культур я могу класть на в личное хранилище в специальном банке. Только сам факт открытия такого хранилища при Имперской Академии Наук, а это дополнительный рейтинг гражданина плюс 10 пунктов. Так что в таком деле, как личный огородик тепличного вида, хоть и на планете заповедники, мне все равно позволит в качестве частного эксперимента. Планета не закрыта, ограничена к посещению, но не закрыта. Эндемики здесь устойчивые, так что переживать за постороннее влияние никто не станет. Никто же не будет противиться, если я, к примеру, решу на Земле, где-нибудь на Чукотке, выращивать бананы. Ведь даже если у меня получится, в теплице с огромными затратами, все равно эти бананы там не приживутся. Вот и с моим семенным фондом на этой планете заповедники примерно то же самое. В закрытой теплице выращивай что хочешь, в дикой природе это 100% вымрет, так что экологический баланс планеты не пострадает. А что, солнечных дней на планете много, климат терпимый. Под куполом, разумеется, можно создать что угодно. Вот и прикручу к теплице жилый модуль с баней и бассейном. Будет у меня своя собственная дача. Стану туда на выходные ездить. А если начальник базы позволит поставить мой зимний сад в пределах базы, так и вовсе буду по вечерам ходить, а то и жить туда переберусь. Для меня затраты на такие развлечения несущественны, могу себе позволить. В первый же рабочий день ознакомился с фронтом работы. Готовил себя к долгой и скучной рутине, но похоже, что ошибался. Получив первый же отчет о текущем проекте, углубился в изучение и даже не заметил, как настал конец рабочего дня. Научная работа велась в области сверхпроводящих нейронов для увеличения вычислительных мощностей, и результаты разработок были весьма впечатляющие. Я синхронно тянул соответствующие базы знаний, но даже на имеющемся уровне уже мог разобраться и увидеть перспективы таких серьезных разработок. Если попытаться дать наглядную оценку этим разработкам, то поколение сегодняшней вычислительной техники, то есть программаторы, крохотные управляющие устройства и даже из кинестанционного типа, это рифмометры. А вот если этот проект сверхпроводимых синтетических нейронов доведут до ума, то получит уже не рифмометр, а нормальный такой компьютер типа Pentium. Есть разница. Разработка еще сырая, но очень перспективная. Львиная доля проблемы упирается в способ печати таких нейронов в промышленных масштабах. То есть сама технология этих нейронов уже разработана, но нет технологии, которая бы позволила наладить массовое производство. Именно эту технологию и пытались разработать. Наметки были, экспериментальная модель тоже была, но вот до промышленного комплекса все это пока ой как сильно не дотягивало. Примерно то же самое было и в соседних лабораториях. Очень интересные разработки, но не было финишного продукта, одни прототипы пока еще очень дорогие и несовершенные, с кучей детских болезней, как говорили когда-то на Земле в отношении новой, экспериментальной техники. Что ж, фронт работ понятен, смысл понятен, а чем писать отчеты в штаб, переводя с научного языка на военно-штабной, уже знаю. Так что буду спокойно делать свои дела, а служебные обязанности будут занимать максимум 3-4 часа в день, да и то при условии, что я отчеты буду писать с запасом, на будущее. Фактически моя должность на этой базе как раз больше подходит для переводчика, с языка науки, на язык военных, потому как даже обычную речь ученого на бытовые темы, военные без мата воспринимать не могут. Идет третий месяц, как я служу на базе, все гладко и ровно, месяц назад пришел мой малый колониальный комплекс, который я благополучно развернул прямо на территории базы с разрешения начальства. Генерал Ирцерен был несколько удивлен моей просьбе выделить землю в периметре охраняемого участка базы под теплицу и зимний сад, но не очень-то вдаваясь в подробности, все же позволил. Так что комплекс теплиц построен, засеян, обслуживается дистанционно и в автоматическом режиме, так что жду первого урожая. Жилый комплекс оформил под куполом в стиле шале, с камином и сауной, бассейном в зарослях сахарного тростника, искусственный свет переменного спектра, дополнительные увлажнители, усиленная вентиляция и контроль состава атмосферы и влажности. Просто маленькая курортная зона. Все пока только обкатывается, но до конца службы еще больше 3,5 лет, так что времени вагон. Этим утром генерал Ирцарен прислал мне очень вежливое приглашение посетить его рабочий кабинет. Немного странно, хоть я штабной, но в вопросах внутреннего распорядка он мог просто приказать. Я только позже понял, в чем там было дело, но неважно. Иду в кабинет генерала. Адъютант, как только меня увидел, тут же помчался с докладом к шефу, а я и 10 шагов не успел сделать, как меня уже приглашали зайти в кабинет. Капитан Ник Сварк, из штаба пришел приказ и распоряжение. В первую очередь мои искренние поздравления. Решением флотской комиссии в отношении инцидента, случившегося с вами по пути к месту прохождения службы, принято решение наградить вас имперским орденом 1-й категории и присвоить боевой шеврон. В предписании настоятельно рекомендуется не устраивать общего построения, ввиду того, что вы в подчинении штаба, и некоторые материалы вашего личного дела не подлежат огласке. Поэтому простите, капитан, что не вручаю вам орден на общем построении личного состава. Мои искренние поздравления. Генерал вышел из-за стола и передал мне коробочку с орденом и соответствующей планкой на повседневную форму и классический футляр от боеприпасов к кинетической винтовке, в которой лежал боевой шеврон. Точно такой же мне вручили на базе обеспечения. Орден, поднявший флаг. Очень достойная награда, капитан, и это к уже имеющемуся у вас ордену за мужество в бою. Для штабного капитана 2 боевых шеврона – это не просто достижение, это повод для гордости. Благодарю, генерал. Не думал, что тот инцидент приведет к таким последствиям. Орден, поднявший флаг, награда не редкая, но очень престижная. Давалась младшим чинам, когда они брали на себя функцию командиров. Капитаны кораблей в реальном воинском звании были не ниже полковника, а мое капитанское звание – это все равно младший офицер. И когда получилось так, что Искин крейсера передал мне полномочия капитана, и я смог справиться с управлением кораблем, успешно выполнив задачу сохранения живучести и завершения боя, это как раз и было действие, подпадающее под определение «поднявший флаг». Приятно и лестно, не столько орден, сколько боевая нашивка, для молодчика из штаба. Всего одна боевая нашивка – это уже пропуск в клуб ветеранов. На любой планете, в любом баре, так или иначе связанном с флотом или армией, первую кружку пива мне нальют бесплатно, чисто из уважения. А уж две боевых нашивки – это уже не просто бесплатная выпивка, это уже авторитет и немалый. Иные штабные и даже боевые генералы и полковники за всю службу не получали ни одной нашивки. Так что такие армейские нюансы были важны. Был и еще отдельный протокол, в котором шел перечень трофеев, взятых в бою. Трофеи погибшего капитана переходили мне по наследству, там насчитали просто неприличную для обычного вояки сумму в 17 миллионов кредитов. Родственников и наследников у капитана не нашлось, поэтому все передали мне, и отказываться нельзя, традиция. Для меня эти деньги вообще никакой роли не играли. Я в тот же день связался со своим юристом и попросил его открыть благотворительный фонд для реабилитации ветеранов флота. Все трофейные деньги я перевел в этот фонд. Мало того, я скинул в активы этого фонда 40% от акций производственного комплекса корпорации по выпуску медицинских картриджей класса А. Этот комплекс на 100% принадлежал мне, работал под брендом чужой корпорации, но я получал 70% прибыли. Теперь часть денег и сами картриджи пойдут в актив фонда. А это тоже не маленькие обороты. Я давно не лез в бухгалтерию собственной корпорации, но думаю, что средства фонда будут востребованы. Мой юрист сказал, что сделает все в лучшем виде и на высшем уровне. Частных благотворительных фондов с такими финансовыми оборотами ему еще оформлять не приходилось. Служба идет тихо. Я сделал себе 4 комплекта горных лыж, сноуборд и беговой комплект для биатлона. Ну, снег же кругом, холмы, как же не воспользоваться ситуацией и не устроить себе горнолыжный курорт? Мне ведь и отпуск полагается, а сбежать с планеты не получится, в 10 дней никак не уложусь, так что отдыхаю с размахом прямо на месте. Скоро мой день рождения. В Содружестве не принято отмечать такие даты, но аграфы помнили и потому заранее прислали через военное управление маленькую посылку, 5-тонный контейнер с деликатесами и кучей поздравлений в сопроводительном письме. Вторым контейнером прислали пищевой синтезатор первого класса с огромным комплектом картриджей. Решил, что установлю это дорогущее оборудование в общей столовой офицерского состава. Ни одному же мне все это в углу хомячить. Старый синтезатор 8-го уровня тоже не убирали, он положен по штату, а вот новый был как бонусная часть. Разумеется, через неделю про старый все забыли и пользовались только новым. У меня очередной выходной после рабочей декады. Отчеты отправлены, графики работ согласованы. Казалось бы, спи, отдыхай. Нет же, уже выработалась привычка вставать рано на пробежку. Приведя себя в порядок, нацепил бессменный комбинезон, задав ему внешний вид технической службы. Зашел в столовую, в которой на этот момент было практически пусто. Только перед пищевым синтезатором стоял возбужденный полковник-разведчик, гневно разглядывая странно пахнущую субстанцию, выданную ему в одноразовой тарелке. «Да что ж за дерьмо-то такое?» — ругался полковник, вглядываясь в настройки меню. Всегда под этим номером выдавали стандартный рацион. Что это за гадость? Смотреть на полковника было весело. То ли этот здоровяк сразу не понял, что это за синтезатор, а может, просто не может поверить, что такое возможно. «Это салат из морских ежей, полковник. Отдай мне, я съем, чтоб добру не пропадать. Неподготовленному человеку такое может не зайти. А ты подключись через нейросеть к синтезатору. У него собственный эскин, и скачай меню. А пока будешь разбираться, давай я тебе завтрак сделаю». «Хм», — удивился полковник. «Первый класс, шикарно живете». «Стараемся», — пожал я плечами. «Что-то я вас прежде не видел, господин полковник, недавно на базе, ночью прибыл, заслали меня к демонам пустоты в самое захолустье, я вот тоже в командировке, но мне здесь нравится, заказал для нас с полковником комплексный завтрак из категории 5 звезд». Разведчик посматривал на поднос с красиво украшенными блюдами с некоторым подозрением, но все же взял. Мы сели за свободный столик, я спокойно приступил к завтраку, а полковник поглядывал на то, как ловко я орудую ножом и вилкой, попробовал повторить. «Давно ты здесь, капитан?» — спросил вояка натужно, но справляясь с непривычными инструментами. «Пятый месяц. Если позволит до конца контракта здесь отсидеться, только рад буду». «Да», — нахмурился полковник, — «а мне рассказывали, что тут чуть ли не ссылка. Сослали то меня не за красивые глазки, убрали с горизонта подальше от начальства, чтоб я не влип в очередную историю. Черт его знает, как в новых событиях себя вести. Вот и не стали рисковать, задвинули. У нас в штабе тоже неспокойно. Даже в ссылке можно устроиться с комфортом. А что за события? Мы тут в глуши редко свежие новости получаем». «Ну да, а в официальных новостях слухи не передают», — ухмыльнулся полковник. Он наконец забросил попытки повторить мои действия с ножом и вилкой, и просто смел все с тарелки, где руками, где просто вилкой в привычной правой руке. Ходят слухи, что император готов передать власть сыну. Вот только которому из них, пока непонятно, у него их пятеро. Там уже вокруг этой темы столько интересных кружков единомышленников хоровод водит, просто диву даешься. От выбора императора многое зависит, вот меня и удалили с глаз долой, начальство вокруг себя вакуум создает, чтоб потом на кресле усидеть, когда все решится. Никогда не интересовался политикой, стоит только вникнуть в подробности, сразу такое ощущение, словно измазался чем-то сальным и скользким, и плохо пахнущим. Ник Сварк, к вашим услугам. Виларис, очень приятно познакомиться. А позвольте уточнить, господин полковник, Виларис, или все-таки Виларис, аристократическая метка у меня есть, точнее ошметки от когда-то не самого бедного рода. Нет, я не аристократ. Из списка Геральдической палаты нас давно выкинули. Поэтому просто Виларис. Что ж, ладно, я сегодня выходной, пойдем, устрою тебе экскурсию по нашей базе. А ты штабной, капитан, я не вижу у тебя отметки флота. Да, я приписан к штабу, здесь на базе курирую научную работу. Молодо выглядишь для куратора, так профильные базы почти в восьмом ранге. А во, силен, теперь понятно, почему до капитана дослужился. Ну а что тут у вас с развлечениями? В это время мы вышли из столовой и направились к лифту на первый ярус. С этим туго, все развлекаются как могут. Некоторые копят отпуска и сбегают поближе к цивилизации. Лично я и здесь неплохо развлекаюсь, катаюсь на лыжах. Устроил себе маленький тир. У меня и свой зимний сад тут есть. Выращиваю натуральные продукты. Ты что ли с аграрной планеты? Только у аграриев есть соответствующие базы и навыки. Да, я с Калдана. Тогда понятно, про Калдан твой ничего не слышал, не приходилось. А вот здесь как-то надо устраиваться, и судя по всему надолго. Мне раз в месяц будут присылать по взводу курсантов на тренировку. Мы вошли в предшлюзовую, где полковник начал облачаться в легкий планетный скафандр. Лично я этой фигней давно не страдал, и скафандром не пользовался. Сейчас местная весна, днем температура где-то минус 40, на ярком солнышке так и вовсе не чувствуется, так что скафандр я не использовал. После 4 месяцев усиленных тренировок и пробежек на свежем воздухе и вовсе адаптироваться к местным условиям. В планетарную разведку отбор строгий. Парней и девчонок подбирают с высоким уровнем интеллекта, в нашем деле простое боевое мясо не годится, тут головой думать надо. Я помог Виллу закрепить все детали скафандра, и мы прошли в шлюз. Отбор идет жесткий, продолжил полковник, тех, кто не справляется, переводим в другие подразделения, туда где попроще. Когда первые шлюзовые ворота за нами закрылись, я только вытянул из ворота капюшон и накинул его на голову. Вместе с этим активировал открытие внешних ворот с процедурой уравнивания давления. На самой станции давление было привычным, выше, чем снаружи. Увидев мои действия, полковник в один прыжок оказался возле пульта и тут же стукнул по клавише отмены открытия ворот. «Ты что делаешь, капитан? Совсем ума лишился?» «Не удивляйся», — ответил я, глядя на полковника с нескрываемым интересом. «Я тут давно адаптировался. Мы же хотели осмотреться на базе. А ты ничего не забыл? Так и пойдешь в техническом комбезе на поверхность?» «Ну так всегда хожу. Я даже по утрам там пробежки совершаю». Сказав это, я подтвердил команду на открытие шлюза. Створки разошлись, и мы спокойно вышли на ярко освещенную площадку перед куполом у сторожевой башни. Спектр местной звезды был несколько ярче, и снег и кристаллики льда переливались на этом свету как драгоценные камни. «Вон там», — указал я на запад, — «главные ворота комплекса. Слева посадочная площадка, дальше склады и охрана внутреннего периметра. Планета хоть и холодная, но живности здесь навалом, немало опасных хищников. Но периметр базы снабжен отпугивающими ревунами, работают в инфразвуковом диапазоне. Территорию вокруг базы контролирует спутниковая группировка, так что внутри периметра вполне безопасно. А мой тепличный комплекс вон там справа, отсюда видно купола, ночью сияют как пестрые игрушки. Чуть дальше у меня стрельбище и полоса препятствий. Будет желание, приводи своих подопечных, постреляем. Ник, ты что реально здесь можешь без скафандра шляться? Мой показывает, что атмосфера малопригодна для дыхания, а температура минус 28. А ты сам попробуй, глядишь и привыкнешь. Я, конечно, рисковый парень, заявил полковник, но не настолько же. Больше полковник ничему не удивлялся. Комплексы планетарного базирования всегда имели какие-то свои особенности, и полковник об этом знал. Не знаю, в первый ли раз столкнулся с таким пренебрежением к рекомендованным мерам безопасности, но казался весьма удивленным. В свое время мне и про колдан говорили, что там в пустошах выжить не очень просто. Оказалось, все совсем не так, ограничения и страх они в голове. Когда с самого рождения привыкаешь жить в хороших, пусть и искусственно созданных условиях, любое изменение привычных стандартов кажется максимально дискомфортным. А пересилить себя, подстроиться, адаптироваться – также не самое часто встречающееся качество жителей Содружества. Зачем напрягаться, если есть скафандр, обслуживающий дроид, вспомогательная система экзоскелета, тактическая карта с понятными обозначениями вместо умения ориентироваться на местности по простым приметам и правилам? Нет, такое почему-то не преподается. Все унифицировано, все рассчитано и продумано. Скучно. Охота. Через месяц полковник гонял уже вторую группу присланных новичков по вытоптанному мной в снегу кругу вдоль внутреннего периметра охранных заграждений. Гонял в тактических комбинезонах разведки, без скафандра и кислородных масок. Взвод курсантов пыхтел, бледнел, валился в обморок, но все равно упорно продолжал выполнять приказы командира, который легкой трусцой задавал общий ритм. Ему хорошо, он уже привык. Все никак не мог успокоиться, глядя на мои ежедневные пробежки без всякой защиты, кроме стандартного комбинезона. Взвод, стой. Раз, два. Ваш товарищ справа ранен, вам нужно пронести его 300 метров до эвакуационного бота. Скорей, скорей. Подхватили, понесли. Его жизнь в ваших руках. Вперед. Я как раз был на утренней пробежке, когда поравнялся с взводом полковника. Привет, Ник. Как настроение? Как всегда, позитивная Вил. Есть планы на завтрашние выходные? Нет, ничего такого, чтобы стоило внимания. А хочешь что-то предложить? На охоту собрался. Засиделся я что-то, хочу свежего мяса, аж зубы чешутся. Ну ты и хищник, Ник. На кого охотиться собрался? Сиры, местная разновидность травоядных, в базе по планете написано, что они вполне съедобные, их тут совсем недавно спутник засек недалеко от базы. Вот чисто ради мяса, я бы не пошел, но я знаю, что ты дикий, просто хочу посмотреть, как охотятся дикари. Можно еще людей пригласить? Можно, только немного, и тех, кто умеет быть тихим, а то всех зверей мне распугаете. На этом расстались. Я действительно очень хотел мяса. Со мной и в прошлой жизни такое случалось и не раз. Вдруг ни с того ни сего, организм как бы говорил, чего ему не хватает. А я всегда очень внимательно прислушивался к таким требованиям. Это важно. Он не просто так это делает. Рабочий день прошел быстро. Я старался на конец декады оставлять себе самый минимум дел. По окончании рабочего дня спустился на 4-й ярус в арсенал. Там заведовал складом старый капрал Ярк. Мужику уже лет 150, местный авторитет, а все флотский контракт тянет. Говорят, раза два его разжаловали из энсинов, местная разновидность прапорщиков. Видать было за что, старик порой совсем берега путает. Но ему это было простительно, просто из уважения к ветерану. Доброго вечера, Ярк. О, наши вам, глядите-ка, барин, к нам пожаловали. Чего изволит ваша милость? А чего это ты меня милостью величать вздумал, дурной ты холоп? Подыграл я капралу, давай как положено, ваша светлость. Рылом ты еще, барин, не вышел для светлости-то. Светлость, это ж целый герцог, глава рода, а ты салага безусый, максимум барон, или того меньше, баронет. Да уж, Ярк, ну ты прям сыщик, какой уж есть. Я вашу дворянскую породу издалека вижу. Меченые вы все, а к тебе и приглядываться не надо. Ты, как только у меня первый раз появился, я сразу понял, барин, это, смотришь на все вокруг как на свою собственность, включая эту проклятущую планету. «Ну ты загнул, старик, мне еще этой планеты не хватало. У меня своя есть, теплая, уютная, с морскими пляжами, нафига мне этот морозильник? Ну коль есть своя, тогда ладно, говори, чего приперся, салага, а то мне закрываться уже пора. Да, понимаешь, я тут собрался по местным лесам прошвырнуться, отдохнуть, поохотиться. Ну вот ты опять за свое, барин, охотиться они желают, видали такого? Да за 30 лет, что я служу в этой заднице, ни одному олуху даже в голову не пришла мысль устроить тут охоту. Ты, сопляк, базу по планете читал, видел, сколько там хищников, сотни, и все лютые и злые океархи. Просто я мясо хочу, ну и поохотиться заодно. Вот, опять твои хотелки, мясо желают, скажи еще стейк с кровью. А почему бы и нет, я люблю стейки с кровью. Все, бесполезно, если его милости что в голову взбредет, то торпедой не вышибешь. Говори, чего надо, винтовку, без электроники, с оптикой, от 8 до 16 калибра. Патрон обычный, или спец? Спросил капрал теперь уже серьезно. Обычный, я тут броненосцев не видел, хм, а шкуру этих тварей ты видел? Там добрые 10 сантиметров жировой прослойки, и шерсть густая, что броня, не буду уверен, так и стрелять не стану. Тащи чего есть, смотреть будем, из общего арсенала ничего не дам, не положено, все опломбировано, да и нет там ничего путного. А вот из своих запасов могу предложить ДСВ, хорошая машина, ровная, 12-я или 16-я, просто я с такой уже работал. А ты дерзкий, ваша милость, и что получалось и 12-й хоть во что-то попасть? Аварцев отстреливал как глухарей в поле, совсем дурные папуасины. Аварцев, говоришь, стало быть, тоже к ним счет имеешь, не счет, ярк, счета. Тогда точно для тебя агрегат, отдам за 5000, с полным боекомплектом в придачу. Ты что же мне ее продать собрался, удивился я, а ты, барин, часом меня со своим личным оружейником не перепутал. Конечно, продать, не так же тебе ее самодуру бесшабашному дарить, товар редкий, подходит не всем, на черном рынке такая в урезанной версии за 20 идет, ну ладно, 5 так 5, неси, вот же паучья слизь, продешевил, буркнул Ярк себе под нос, надо было 6 просить, старый пройдоха, будет хорошая охота, если не сглазишь, с меня бутылка хреновухи, сам пей эту дворфскую отраву, продирает аж до самых пяток так, что я про ревматизм свой забываю, это же взрывчатка, а не выпивка, а в голову бьет что с разгона об стену, и где только такую взял, семейный рецепт, а ты, старый, ее водичкой разбавлять не пробовал, там же 80 градусов, вот еще, разбавлять, с ума сошел, барин, ты иди вон охотца, а не учи деда как градус понижать, салага. На следующее утро выкатили из ангаров две гравиплатформы, идти пешком по глубокому снегу долго, да и если что добудем, не на хребте же волочить, местная живность крупная. Полковник взял с собой еще 4 младших офицеров. Эти были в скафандрах. Я прям чувствовал, как полковник красуется перед ними в одном разведывательном комбинезоне и без шлема, так же как я с одним капюшоном. Разведчики взяли свое штатное оружие, армейские кинетические винтовки. А вот на мою бандуру пялились с удивлением. Это у тебя ДСВ-12, ты там легкую бронетехнику собрался из строя выводить, или охотиться, это вам оружие по штату положено, огрызнулся я, а я куратор, у меня кроме форменного импульсника и гражданской химии ничего нет, вот приобрел по случаю, для личного использования, благо рейтинг позволяет, дашь пострелять, нам такие тоже не положены, а 12-я модель уже лет как 300 с производства снята, почему нет? Постреляем, боеприпасов много, выдвинулись спокойно, неспешно парили над землей над сугробами не оставляя следов, цель была не просто поохотиться, а именно добыть мясо, так что использовали биосканер и поддержку со спутника. Часа через 3, когда укатились от базы километров на 15, я то и дело стал замечать следы животных на снегу, легкий летний морозец щипал щеки, но я уже увлекся и кровь во мне бурлила, потому что почуял добычу. Вот буквально час назад здесь прошла стая сиров. Это были довольно крупные звери, размером с хорошего оленя, только оплывшего от жира и скрытого толстенной шерстью, как тюлень. Зимой эти твари впадали в спячку, впрочем, как и большинство зверей на этой планете. А сейчас начало лета. Особо много жира эти животные не нагуляли. Есть засветка, прошептал тихо один из офицеров, что пришел вместе с полковником. Тише, я их уже почуял. Справа, крупное стадо, точно, справа, прошептал лейтенант, на 2 часа, 22 тушки, Подлетаем ближе, ставь на якорь. Отмечаю как цели троих, вон ту группку молодых самцов. Думаю, нам хватит, даже с запасом. Есть, вижу отметки. Кивнул полковник и поднял винтовку. Моя цель справа, Вил страхует контрольным, чтоб подранка не было. Остальные разбирайте цели. Стреляем залпом после доклада о готовности. Цели разобраны. Готовы. Доложились все. Выстрел на счет три. Раз, два, три. Громко бахнула только моя винтовка. Выстрел армейской кинетики на фоне моей ДСВ просто потерялся. Тем не менее стая крупных сиеров трубно взвыла и бросилась на пролом в гущу леса. Лежать на снегу остались только три не самых крупных зверя. «Да», — воскликнул я, направляя платформу поближе. «Добыча. Сегодня гуляем, Вил. Ну что, закидываем и покатили обратно. А разделать? Не на базе же этим заниматься. Да и потом шкура мне без надобности. Если только как трофей возле камина выстелить. Не, лень выделывать. Уж лучше здесь насвинячить. Падальщики подчистят. Как скажешь, Ник», — кивнул головой полковник. «А вы наблюдайте», — обратился он к своим офицерам, — «когда еще такое увидите? Можно запись ввести, господин капитан?» — спросил один из разведчиков. «Да пожалуйста, тут ничего секретного нет». Отложив винтовку в чехол, я спрыгнул с платформы и стал вытаптывать площадку для того, чтобы разделать тушу. Вынув разделочный нож из охотничьего набора, стал примеряться. База охотника у меня была всего в третьем ранге, выучил еще на колдане, через нейроком. Сейчас же просто сверялся с местным справочником о животном мире планеты. На таком морозе туши быстро закоченеют и свойства мяса изменятся, комментировал я, начав разделку. Но масса крупная, так что можно не очень торопиться, часов пять в запасе у нас есть, пока не промерзнет насквозь. Выученная база, острый нож, я работал как заправский потрошитель, напевая под нос простенькую мелодию. С первой тушей разделался минут за 30, весь взмок. Собрался было приступить ко второй, когда один из разведчиков тихонько шепнул в гарнитуру: «Засветка на 6 часов, 200 метров, не меньше 10 силуэтов. Похоже, что хищники почуяли кровь», — прошептал Вил. «Это троги, господин полковник», — буквально прохрипел, теряя голос, один из разведчиков. «Всем внимание! Контакт!» Мне слово показалось незнакомым, в энциклопедии животное с таким названием мне не попадалось, хоть я и не все прочел. «Что за троги?» – удивился я, подходя к висящей в воздухе платформе. «Троги – горные приматы. Не знал, что они здесь обитают, не их реал. Пора валить, Ник, иначе придется устраивать тут бойню и вызывать с базы огонь артиллерии. Эти монстры считаются очень опасными хищниками». Проследив за тем, куда смотрит разведчик, я увидел огромную волосатую обезьяну с пепельно-серой шерстью. Ноги достаточно длинные, не как у гориллы, руки тоже огромные и сильные, тело пропорциональное, рост около 2 метров. «Это же йети!» — воскликнул я, выходя вперед. «Кто?» — прошипел полковник, отступая к платформе. «Йети, Сасквотч, Бигфут, снежный человек, не стреляйте. Эти существа больше походили на первобытных людей, чем на животных». Явный вожак стоял впереди и пристально смотрел на нас очень умными, но злыми глазами. Его взгляд больше соскальзывал на нашу добычу, чем на нас. Дав по нейросети костюму команду перейти в режим максимальной защиты, я выждал полминуты, пока броня активируется, и стал двигаться вперед, водя головой из стороны в сторону и шумно принюхиваясь. Пройдя метров 70, встал напротив вожака, еще раз коротко втянул несколько раз воздух, а потом расставил руки и, оскалив зубы, громко зашипел. Находящийся от меня всего метрах в 20 вожак опасливо попятился. Потом набрался смелости, шагнул вперед и с силой ударил по земле, и тут же 3 раза себя в грудь. Я распознал это действие йети как заявление прав на территорию, мол, это его земля, его владение. Развернувшись кругом, я топнул ногой, приминая снег, и тут же приложил окровавленную после разделки туши руку к гладкому стволу дерева, оставляя четкий кровавый отпечаток на светлой смолистой коре. Йети это явно не понравилось, он подошел ко мне вплотную и процарапал когтями 4 полоски выше моего отпечатка. Да, ростом этот примат был выше меня. В ответ на это действие я с силой рубанул по его отметинам ножом, оставляя кровавую полоску, и громко защелкал языком и опять оскалил зубы. На этот раз йети попятился еще дальше, но решимости в нем не убавилось. Он просто не знал, как на меня реагировать. Удерживая инициативу в общении с местным йети, я присел, стукнул по земле и показал на вожака, затем стукнул себя в грудь и показал на небо. Йети проследил мое движение и только недовольно скривил губы и фыркнул. Я тут же показал вожаку два растопыренных пальца и указал на еще не разделанные туши. Зацокал языком и опять указал на вожака. Следом уже один палец и указал на разделанную тушу и стукнул себя в грудь и указал на небо. Йети опять саданул лапой по земле и три раза ударил себя в грудь. Его соплеменники, стоящие поодаль, вяло поддержали своего лидера короткими одобрительными выкриками. Я не уступал, вновь поморщился и стал принюхиваться. Подходя ближе, нож в моих руках выписывал причудливые кульбиты, кувыркаясь между пальцев. Широко раскрыв глаза, я опять посмотрел на вожака и тихо зашипел. На этот раз вожак не отступил. Повторив пантомиму с дележом добычи, я оставил еще один кровавый отпечаток, на этот раз выше царапин, оставленный Йети. Вожак опять недовольно фыркнул, вновь стукнул по земле и показал мне два пальца. Не опасаясь последствий, я повернулся к нему спиной, подошел к уже разделанной туше и, активировав усилитель в костюме, забросил ее на платформу. Не включая двигатель, вручную откатил платформу в сторону от двух оставшихся туш и опять громко щелкнул языком, глядя на вожака. На этот раз примат понял меня прекрасно. Неспешно проходя мимо дерева, где мы оставляли свои отметины, он нарочно поднял руку выше и прочертил новые четыре борозды выше моей последней метки. Подойдя к мохнатым тушам, он спокойно взял их за ноги и поволок к своему племени. Проходя мимо меня, он остановился и демонстративно шумно понюхал воздух возле нас, тихонько рыкнул и пошел дальше, волоча тяжелую добычу. Буквально через 5 минут вся стая приматов углубилась в лес, и их отметки вышли за зону чувствительности биосканера. «Ник, я чуть в штаны не наделал. Что это, плазму тебе взад, было? Разборки по понятиям», — коротко ответил я. «Ты вообще понимаешь, что произошло? Нас же здесь чуть не порвали на части». «Не, он адекватный, и в своем праве, мы смогли договориться». «Ник, что за бред? Как так договорились? Это же животное, это примат. Думаю, он на переходной стадии между животным и первобытным обществом. Во всяком случае, меня он понимал, считать вроде умеет, разрулили по понятиям и разошлись краями». «Объясни, я ничего не понимаю», — попросил полковник, помогая мне собрать все вещи, что мы успели разбросать, и забраться на платформу. Мы залезли на его охотничьи угодья, пристрелили 3 тушки. Йети это почуял и пришел на разборки, причем вместе со всей стаей. Он заявил, что это его территория и что все 3 туши это тоже его. Я возмутился, сказал, что это моя добыча, что я сильнее и охочусь где хочу. Подтверждая это, я оставил отметину на стволе дерева. Вожаку это не понравилось, он наспорил, оставил свою метку выше моей, намекая на то, что будет драться за территорию. В ответ я перечеркнул его отметины оружием. Вожак намек понял, но возмутиться не успел. Я предложил ему долю, большую часть, 2 туши ему, 1 мне. Вожак захотел все. Я опять показал, что прихожу сверху и делаю, что хочу, я сильней. Он пахнет потом и страхом, я пахну оружием и кровью. Вожак понял и согласился. Уходя, он сказал, что запомнил мой запах и вновь пометил свою территорию. «Ты уже встречался с подобными существами? У нас на планете ходили легенды о снежных людях, Йети. Выглядит точно так же, как местные. Только мы своих давно истребили. Кто-нибудь это записывал?» — спросил полковник, обращаясь к разведчикам. Все 4 разведчиков синхронно кивнули. «Все господа, пора нам домой. Мясо добыли, поехали праздновать успешную охоту», — сказал я, и первым залез на платформу. Отправились сразу же ко мне на дачу. Через нейросеть дал команду сервисным дроидам натаскать заготовленных дров к камину и мангалу. Под это дело у меня была выделена площадка в зимнем саду. Одновременно с этим выслал приглашение всем старшим офицерам посетить нашу вечеринку, и даже старика Ерга не забыл пригласить. Не так уж много их было, офицеров этих, а старик местный авторитет, с ним все считались. Добычи всем хватит, да и у меня припасы с колдана еще не тронутые. Сегодня официальный выходной, так что имеем полное право расслабиться. Летели в сторону базы молча. Полковника чем-то очень сосредоточенно думал, разведчики вели обе платформы. Когда разгрузились возле моей теплицы и прибывшие дроиды поволокли тушу к площадке с мангалом, полковник откинул капюшон и еще раз посмотрел на мою довольную румяную от мороза рожу. «Никак не пойму, капитан, ты сумасшедший или бесстрашный? Я до сих пор дрожь в ногах усмирить не могу, а у моих ребят в группе отметка желтым, у них перебор с адреналином, да такой, что даже аптечки сработали. Зато будет что вспомнить. Весело же было, весело, взвизгнул полковник, делая удивленное лицо. Ну точно, псих. Приглашенный народ потихоньку подтягивался. Я вскрыл очередной стазис-контейнер с присланными деликатесами и быстро собрал подобие шведского стола. Свежий ароматный хлеб, куча салатов уже готовых, стоило только вскрыть банки. Балыки из рыбы, из крокодилов, крабовое мясо, тоже в консервах, икра, маринованные яйца и овощи. Пока мариновалось мясо на шашлыки, сделал огромное блюдо свежего салата. Притащил из холодильника 3 бутылки нектара самоубийцы, заранее предупредив возбужденных офицеров, что выпивка крепкая, дабы не увлекались. После холодных закусок пригласил всех в сауну. Согласились идти только 3, сам полковник и 2 разведчика, что ходили с нами на охоту. «Просто горячая комната?» – поинтересовался полковник, осматриваясь в тесном помещении. «Да, просто горячая комната», – кивнул я и сел на среднюю полку. «Вот только лишних движений делать не надо, сидите спокойно, дышите. Позвольте телу прогреться, раскрыть поры. Сейчас температура около 110 градусов. Самое оптимальное. Все 3 меня послушались и спокойно уселись на ярусах, стараясь прочувствовать все на собственном опыте. Минут через 10 один из разведчиков дернулся было на выход. «Куда сидеть?» – рыкнул я. «Очень жарко», – пожаловался тот, поглядывая на полковника, который тоже держался из последних сил. «Еще пару минут, лейтенант. Ты должен почувствовать себя металлом, который разогрели в кузнечном горне, почувствовать в себе силу огня, вдохнуть его, принять в себя. Для первого раза вы очень неплохо держитесь, не буду больше вас мучить. Сейчас я открою дверь, а дальше делать как я». Распахнув дверь, я неспешно прошел какие-то 5 метров и тут же плюхнулся в бассейн посреди оранжереи. Увлеченные необычным опытом вояки последовали моему примеру и тоже плюхнулись в воду. Вот где мат стоял пятиэтажный, возбужденный и восторженный. Выбравшись из воды, мы хлопнули по рюмашке, и я с удовольствием заметил, как лица офицеров замерли в блаженных ощущениях. Те, кто не рискнул на такой эксперимент, сейчас смотрели на нас как на идиотов. «В следующий заход прыгаем в снег, на улице. Ты серьезно, Ник? Там сейчас минус 40, а в сауне уже 120. Ну и развлечения у вас, дикарей, так и голову потерять можно», — оскалился Вил, подбираясь к салатам. «Сейчас еще заход в сауну, по 50, закусим, обсохнем и можно пойти пострелять, вы же хотели ДСВ опробовать». Следующая рабочая декада началась буднично, степенно, но вот отношение ко мне всего коллектива базы несколько изменилось. Кто-то из ребят пустил ролик наших разборок с Йети в локальную сеть комплекса. Старик Ярк после того, как посмотрел этот ролик, все время бурчал, дескать, барину острых ощущений захотелось, но все равно смотрел на меня с некоторым уважением. Я помнил такой взгляд еще с Колдана, когда профсоюзный секретарь в баре у Баса жрал без соли приготовленный для меня контракт, сидя под дулом пистолета. У Баса тогда был точно такой взгляд, а он мужик тертый. Заслужить такой взгляд от старого пирата еще постараться надо. Ученые из исследовательской группы так и вовсе косились с некоторой опаской. Они ведь точно знали, что я их куратор и наблюдаю за работой отдела. А вот десантура, офицеров которой я также приглашал к себе на вечеринку, после просмотра ролика, вскидывая руку в уставном приветствии, делали это особо подтянуто. Да и разведчики, что были присланы на растерзание лютому полковнику, как называли Вилла, за глаза, косились на меня с опаской. Слухи по базе ходили разные, ведь офицеры разведки чуть ли не полным составом вместе с нами были на той охоте. Вот такая служба мне нравится. Прошло уже почти 9 месяцев. После первой охоты, выезжали еще 2 раза. Посиделки в моем шале, стали чуть ли не поощрительным бонусом. Генерал, которому такой отдых понравился больше всех, лично мог назначить дежурного офицера на выходные вне очереди за любую провинность. А как я уже говорил, дисциплина в комплексе страдала. Полковник еще больше разошился. Как-то раз на утренней пробежке, зацепились с ним на тему рукопашного боя. Ну да, он же боевой разведчик, планетник, можно сказать, элита разведки. А я инженер, хоть и дикий, но не бессмертный же. Вот и сошлись. Получив несколько болезненных ударов по болевым точкам и не сумев устоять ни в одном спарринге, он теперь усиленно изучает базу по анатомии. Написал рапорт в штаб, приложив видеозапись нашего спарринга. Ему ответили личным письмом, неофициально. Само письмо я не видел, но смысл донесли просто и понятно, нашел с кем связываться, больше не жалуйся. Партизаны. Шел 10-й месяц моей службы, когда из штаба стали поступать тревожные донесения и предупреждения. Тот самый конфликт, свидетелем и участником которого я стал, когда 5 аварских крейсеров долбили аварский же тяжелый транспорт, на сегодняшний день перерос в серьезное противостояние двух империй. На этом самом транспорте, как оказалось, в сторону Эратона бежал один из аварских принцев, явный претендент на трон, но не единственный в списке желающих. Принц официально попросил убежища в империи, которое хоть и не сразу, но получил. Императору Авары это очень не понравилось, а зная наперед гнусный и мстительный характер аварцев, нетрудно было догадаться, что начнется ползучая интервенция в сторону Эратона. Регулярные флоты империи в этом не участвовали. Основу империи составляют кланы. По мне так бандитская вольница, а не империя. Там имперских флотов раз-два и обчелся. А вот клановых эскадр больше, и они намного сильней. Вот этим самым кланам и дали команду ФАС. Можно грабить, убивать, брать добычу, но как бы по собственной инициативе. Что урвал и утащил, то твое. А в этой части империи Эратон взять можно было много чего. Населенных планет и крупных пустотных объектов хватало. Только в ближайших к границе империи системах работали 30 шахтерских корпораций. А самый важный компонент таких корпораций – это не шахтерские корабли, не перерабатывающие заводы, а люди. Без людей вся эта машинерия превращается в хлам. Если условия приемлемые, люди идут работать, надеясь на поддержку корпораций хотя бы в плане безопасности. А тут нате вам, распоясавшиеся аварские кланы устраивают набеги на шахтеров и тысячами уводят в рабство. Причем не потому, что хотят забрать себе и заставить работать бесплатно просто за еду, а еще и потому, чтобы максимально нагадить империи. Буквально за 3 месяца все шахтерские корпорации с того участка границы съехал. А шахтеры – это не только рудокопы, это еще и охрана, корабли наемников, порой целые эскадры. У кого-то больше, у кого-то меньше, не имеет значения, пока были там, очень облегчали жизнь пограничникам, то и дело докладывая о подозрительных кораблях, шастающих через границу. Теперь же те секторы опустили. Торговцы свернули базы и умотали. Вояки рвут и мечут, сил ни на что не хватает, а о подкреплении вопрос даже не стоит. Мол, любое усиление группировки – это необоснованное обострение конфликта. А у нас на планете, между прочим, военная база с передовыми научными разработками и до границы с империей Авар, всего с 10 систем. По космическим меркам огромное расстояние, но для современных кораблей, способных за один прыжок проскочить 3 или даже 5 систем за сутки, такие расстояния уже не кажутся огромными. То есть вопрос вторжения имеет шаг всего в 2-3 дня, пока крупная эскадра не доберется до системы Орша. Тут все сконцентрировано на одной планете, и рассчитано максимум на отражение ударов большого десантного крейсера, не больше. Если придет полная эскадра, оборона системы и планеты не продержится и часа.